об Авдотье Рязаночке. Зачинается доброе слово про Авдотью жонку Рязанку. Дунули буйные ветры, цветы на Руси увяли, орлы на дубах закричали, змеи на горах засвистали. Деялось в стародавние годы. Не от ветра плачет синее море, русская земля застонала. Подымался царище татарский со своею синею ордою, с пожарами, со смертями. Сноска. Синяя орда — прозвище одного из племен во времена нашествия монголо-татар на Русь. Города у нас на дым пускает, пепел конским хвостом разметает, мертвой головой по земле катит. И Русь с ордой соступилась, и были великие сечи, кровавые реки пролились, слезные ручьи протекали. Увы тебе, стольный Киев, увы, Москва с Рязанью, в старой Рязани плач с рыданием, носятся страшные вести, и по тем вестям рязанцы успевают, город Рязань оберегают, по стенам ставят крепкие караулы, в наугольной башне дозоры. Тут приходит пора Кошенина, житье-то бытье править надо. Стрелецкий голова с женою толкует, жену Авдотью по сено срежает. Ах ты мне, Дунюшка-голубка, одной тебе косить приведется. Не съездить тебе в 3 недели, а мне нельзя то строго отлучиться. Не брата твоего пустить с тобою, чтобы город Рязань не обезлюдить. И Авдотья в путь собралась, в лодочку-ветлянку погрузилась. Сноска. Ветлянка — лодка, прошитая корнями ветлы, ивы. Такое крепление было прочнее железного. Прощается с мужем, с братом, милого сына обнимает. «Миленький мой голубочек, сизенький мой соколик, нельзя мне взять тебя с собою. У меня работа будет денно-ночно, я на дело еду скороспешно». После этого бывания уплыла Авдотья Рязанка за 3 леса темных, за 3 поля великих. Сказывать легко и скоро, дело править трудно и долго. Сколько Авдотья сена ставит, умом-то плавает дома. Ах ты мне, мои светы, все ли у вас по-здорову? Одни, как гуси, пролетают, темные ночи проходят. Было в грозную ночку, от сна Авдотья прохватилась, в родимую сторонку взглянула. Над стороной, над Рязанской, трепещут пожарные зори. Тут Авдотья испугалась. «Ах ты мне, мои светы, не наша ли улица сгорела? А ведь сено бросить не посмела, сухое-то кучами сгребала, сучьем суковатым пригнетала, чтобы ветры погоды не задели». День до ночи работу хватало, не спала, не пила, не ела, тогда в лодчонку упала, день до ночи гребла, не отдыхала, весла из рук не выпускала, сама себе говорила: «Не дрожите, белые руки, не спешите, горючие слезы». Как рукам не трястися, как слезам горючим не литься. Несет река головни горелые, плывут человеческие трупы. На горах-то нет города Рязани. Нету улиц широких, нету домовного порядка. Дымом горы повиты, пеплом дороги покрыты. И на пеплышко Авдотья выбредала. Среди городового пепелища сидят 3 старые бабы. По мертвым кричат да воют, клянут с горя небо и землю. Увидели старухи Авдотью. «Горе нам, жонка Авдотья! Были немилые гости. Приходил царище татарский со своею синюю ордою, наливал нам горькую чашу.

Голос на Авдотье завопило: «Не бегайте, мурзы-татари! Человек я русского роду, иду в Орду больше году, чтоб вашего царя видеть очи!» И в ту пору, и в то время Авдотью к царищу подводят. Блестят шатры золотые, стоят мурзы на карачках, винькают в трубы и в набаты, жалостно в роги играют, своего царища потешают. Сидит царище татарской на трех перинах пуховых, на трех подушках парчевых, брови у царища совины, глаза у него ястребины. Усмотрела Авдотью рязанку, заговорил царище, забаял: «Человек ты или привидение? По обличью ты русского роду. Ты одна-то как сюда попала? Ты не рыбою ли реки проплывала, не птицей ли горы пролетала? Какое тебе до меня дело?» И жонка Авдотья рязанка его страшного лица не убоялась: «Ты гой еси, царище татарский, человек я русского роду, шла к тебе больше году, сквозь дремучие леса продиралась, а голые льды убивалась, голод и жажду терпела, от великой нужды землю ела. Я шла к тебе своей волей, у меня к тебе обидное дело. Ходил ты на Русь со смертями, с пожарами, с грабежами, ты разинул пасть от земли до неба, ты Рязань обвел мертвою рукою, катил по Рязани головнёю, теперь ты на радости пируешь». Ей на то царище рассмехнулся: «Смело ты, жонка, рассуждаешь, всего меня заругала, не слыхал я такого сроду, а не будем с тобою браниться, давай, рязанка, мириться, какое тебе до меня дело?» Говорит Авдотья рязанка: «Ты увел в полон моего мужа и брата, унес моего милого сына. Я ночью и днем их жалею. Покажи их, живых или мертвых. Я одену их в чистые рубахи, поясами их опояшу, покричу над ними, поплачу, про запас на них нагляжуся». И царь на Авдотью дивится: «Орда молодцов видала, такого образца не бывало. Ни князь, ни посол, ни воин, жёночка с рязанки, сиротинка, перешла леса и пустыни, толкучие горы перелезла, бесстрашно в Орду явилась. Гой вы, мурзы татари, приведите полонянников рязанских, пущай Авдотья посмотрит, жив ли муж ее с братом, тут ли ее милое чадо». И полон рязанский приводят, и Авдотья видит мужа и брата, живого видит милого сына, и ни стрела с тугого лука спринула, ни волна о берег раскатилась, с семьей-то Авдотьюшка свидалась, напали друг другу на шею, глядят и смеются и плачут. Говорит царище татарский: «Жалую тебя, жонка Авдотья, за твое годичное хождение. Из троих тебя жалую единым, одного с тобою на Русь отпущаю. Хочешь, бери своего мужа, хочешь, бери себе сына, а хочешь, отдам тебе брата. Выбирай себе, рязанка, любого». И в ту пору, и в то время бубны набаты замолчали, роги и жалейки перестали. А жонка Авдотья рязанка горше чайцы морской возопила: «Тошно мне, мои светы, тесно мне отовсюду, как без камешка синее море, как без кустышка чистое поле, как я тут буду выбирать и кого на смерть оставлять и? Мужа ли я покину, дитя ли свое позабуду, брата ли я отступлюся?» Слушай мое рассуждение, не гляди на мои горькие слезы. Я в другой раз могу замуж выйти, значит, мужа другого добуду. Я в другой раз могу дитя родить, значит, сына другого добуду. Только брата мне не добыто, брата человеку негде взять. Челом тебя бью, царь татарский, отпусти на Русь со мною брата. И в то время жонка-рязанка умильно перед царищем стояла, рученьки к сердцу прижимала, не мигаючи царю в очи глядела, только слезы до пят протекали. Тут не на море волна прошумела, а Авдотью орда пожалела, уму ее подивилась. И царище сидит тих и весел, ласково на Авдотью смотрит. Говорит Авдотья умильно: «Не плачь, Авдотья, не бойся. Ладно ты сдумала думу, умела ты слово молвить. Хвалю твое рассуждение, славлю твое умышление. Бери себе и брата, и мужа, бери с собой и милого сына. Воротися на Русь да хвастай, что в Орду не напрасно сходила. На веках про Авдотью песню сложат, сказку про Рязанку расскажут. А и мне, царищу, охота, чтобы и меня с Рязанкой похвалили, Орду добром помянули. Гей, рязанские мужи и жены, что стоите тоскою покрыты, что глядите на Авдотьину радость, я вас всех на Русь отпущаю. Гей, жонка Авдотья Рязанка, всю Рязань введи из полону, и будь ты по ходу воевода». И в те поры мурзы-татари своего царища похваляют, виньгают в трубы и в роги, гудят в набаты, в бубны. И тут полонянники-рязанцы, как от тяжкого сна разбудились, в пояс орде поклонились, молвили ровным глазом: «Мир тебе, ордынское сердце, мир вашим детям и внукам». И невешняя вода побежала, пошла Рязань из полону. Понесли с собой невод и карбас, до сетей поплавных переметов, чем в дороге идучи питаться. Впереди Авдотья Рязанка с мужем, с братом и сыном, наряжены в белые рубахи, опоясаны поясами. После этого бывания воротилась Рязань из полону на старое свое пепелище, житье свое управляют, улицы ново поставляют. Были люди, миновались, званье величанье забывалось, про Авдотью память осталась, что жонка Авдотья Рязанка соколом в Орду налетала, под крылом Рязань уносила.